И среди белого дня что-то произрастало сразу перед меня. Что-то очень большое, нельзя разобрать. Гугек, бум-гавалабум, исчезло опять. Гугек, бум-гавалабум, гавалабум. Гавалабум был, был он и не был. Гугегу, бум, гавалабум, гавалабум, бум, бум, гавалабум, бум, гавалабум, гавалабум, бум, бум, гавалабум. Тут детям не спится. Бум, гавалабум, гавалабум, бум, бум, гавалабум. Бум, гавалабум, гавалабум, бум, бум, гавалабум. Gavalabum.